Глава вторая. Я не стал их провожать. Слишком много чести. Остался на крыльце, наблюдая за тем, как недомерок закрывает за собой калитку. Этот парень — та еще мерзость. В старые добрые времена в Альцгаре мы столкнулись с ним на узкой дорожке. В тот раз сойти с нее пришлось гнусу. Но это не означало, что он признал мое право брать лучшие заказы. Отнюдь. Всего лишь вынужденное временное отступление. И сейчас, спустя годы, от него можно ожидать любых неприятностей. Я не стану поворачиваться к нему спиной. Неожиданное появление товарищей по бывшему делу произвело на меня впечатление. Забери их, проклятые. У меня до сих пор не укладывалось в голове, как нас смогли найти. 5 лет переездов с места на место, и все впустую. Мы нигде подолгу не задерживались, стараясь не заводить не то что друзей, даже знакомых. Вели себя тише воды, ниже травы. Я и Лоэн знали, несмотря на то, что для всех мы давно мертвы, нас продолжают искать. Особенно искали в первые 2 года. Мы благополучно избежали неожиданных облав. Тогда по множеству примет стражники, солдаты наместника и люди ходящих искали мужчину и женщину. 2 раза... Нас едва не взяли, и 2 раза мы сухими выходили из воды. Потом, когда уже все успокоилось, мы все равно продолжали осторожничать. Так прошло еще 3 года. Затем, уверившись, что нас все забыли, я привез Лоэн в самые задворки империи, на юг, в страну болот и блазгов, в леса. В деревне мы провели 2 спокойных и счастливых года. Жизнь в глуши особенного удовольствия ни жене, ни мне не доставляли –